Пролог. «Скажи же мне, что я желаю знать, и я окончу твои страдания. Быстро, обещаю». Арт с трудом приподнял голову. На инквизиторе остановился затуманенный взгляд его единственного заплывшего глаза. Он что-то прошептал опухшими губами, густо покрытыми кровью. «Что? Не слышу тебя!» Палач приблизил лицо. Арт попытался плюнуть в инквизитора. Вышло неловко. Губы слипались от отека. Брызги крови лишь немного заморали багровую маску. Инквизитор на секунду отпрянул. Затем презрительно уставился в лицо Арда, скривившееся в улыбке, мучительной от боли. Занес было огромный кулак в перчатке из истрепанной телячьей кожи, однако передумал. Отступил. Задумчиво развернулся к высокому дубовому столу с аккуратно разложенными пыточными инструментами. Принялся их неторопливо перебирать. «Ты же все равно скажешь мне, как она работает!» Негромко и уверенно произнес он, взвешивая в руке молоток с острыми шипами на конце. «Временем я не ограничен. Умереть тебе тоже не дам. Слишком уж долго искал тебя. Буду доставлять тебе жуткую боль, пока не узнаю о всем, что желаю. А я узнаю, можешь поверить. За десятилетия я отлично выучился доставлять невыносимую боль людям и зверям. Дух твой силен, признаю. Однако ни один дух человеческий не безграничен». Он вернул молоток на место. Неторопливо снял перчатку, покрытую кровью Арда. Шагнул в сторону. Дотронулся до лежавшей на краю стола тяжелой книги темно-вишневого цвета с черным выдавленным рисунком на обложке. Провел по ней затрепетавшими пальцами сверху вниз. Осторожно и бережно. Звезда, крест, полумесяц. «Так как ты вызываешь его? Говори!» Громко и требовательно бросил инквизитор. «Какой ритуал возносишь? И, кстати, что дает тебе заключенный в ней? Отвечай!» Обнаженный пленник, висевший на цепях, упрямо молчал, вновь бессильно свесив голову на покрытую глубокими резанными ранами грудь. Тишину подземелья нарушал лишь треск огня факелов, позвякивание цепей, оканчивавшихся острыми крюками, вонзенными в человеческую плоть, да редкими всплесками капель, лениво падавших в небольшую лужицу под ногами Арда, на которых оставалось уже 9 пальцев, на один больше, чем на руках. Легкий сквозняк гонял по подземелью аромат плесени, сырости и свежей человеческой крови. «Неужто ты хочешь лишиться и второго ока?» Инквизитор усмехнулся. «И тебе не жалко? Ведь назад его не вставишь. Я могу понять, можно обойтись без пальцев на руке или на ноге, но око, тогда ты не...» Посторонний дребезжащий звук откуда-то слева прервал его. Палач удивленно обернулся в ту сторону. Арт, не поднимая опущенную на грудь голову, расплылся в широкой улыбке, прошептал: «О, мой повелитель!» Несколько секунд в пыточной стояла тяжелая, напряженная тишина. Затем снова раздалось дребезжание, уже громче и настойчивее. Инквизитор шагнул в сторону звука. Принялся вглядываться в стоявшую у стены, в зыбких пляшущих тенях от дрожащего на сквозняке факела, железную деву. Невысокий округлый шкаф в форме человеческой фигуры, с шипами внутри. Запертое пыточное устройство заметно подрагивало и позвякивало, словно кто-то слабо пытался вырваться изнутри. «Что? Что это?» – прошептал инквизитор, медленно стал приближаться, судорожно сжав рукоять короткого клинка, висящего на поясе. «Как ты вызывал его?» Арт поднял голову и теперь с улыбкой во весь рот смотрел единственным глазом на мучителя. «Я его не вызываю. Думаешь, это ты меня выследил? Наивен ты». Железная дева, между тем, ходила уже ходуном, подпрыгивала и тряслась так, словно была живой. Лязг металла о каменный пол грохотал по всему подвалу все громче и настойчивее, отражался от стен, эхом разносился по подземелью. Инквизитор выхватил клинок и направил острие на пыточное приспособление, которое словно сошло с ума. «Яви себя, дьявольское семя! Повелеваю тебе повиноваться, ибо гримуар сей в моих руках!» Удар изнутри был так могуч и ужасен, что дверца железного шкафа вырвалась из петель, пушечным ядром отлетела к противоположной стене, с грохотом врезалась в камень, выбив сноп искр. Наружу вышел человек. Инквизитор застыл в изумлении, не в силах отвести от него испуганный взгляд. То была девица, обыкновенная девушка в белом одеянии, высокая, нездорово худая, в широкой полупрозрачной одежде, не скрывавшей под собой хрупкой, словно из фарфора, подростковой фигуры. Белокурые распущенные волосы спускались ниже поясницы. Инквизитор обернулся к Арду, жалобно и настойчиво забормотал: «Как обуздать его, мерзавец? Как повелевать сим чудовищем? Говори же, ведьмак, я дарую тебе жизнь, клянусь! Что произносишь ты, чтобы оно повиновалось? Какие заклинания? Говори же!» Арт засмеялся, громко, спокойно, даже счастливо. Он смотрел на медленно плывущую, не касаясь покрытого кровью пола, бледную девицу с нежностью и обожанием. Губы его тихо зашептали: «Повелитель, о, мой повелитель!» Инквизитор сделал выпад, пытаясь достать до белоснежного существа, но не дотянулся. Неловко замахал клинком, на который, впрочем, та внимания не обратила никакого. «Повелеваю! Подчинись! Я... есть твой хозяин!» Арт дико захохотал, запрокинув голову. Инквизитор удивленно обернулся к нему. Тот, не прерывая смех, судорожно пробормотал: «Ты так ничего и не понял, самовлюбленный идиот. Ты искал раба, фамильяра, которым можно повелевать, а нашел повелителя. Не я повелеваю им, как могу. Даже помыслить о таком. Мой повелитель дает мне силы, славу, богатство, жизнь, а я лишь скромный, покорный раб его». В голосе звучала неподдельная покорность. «Ты...» — прошептал палач девицы, сглотнул, завороженно замолчал. Та приблизилась к улыбавшемуся Арду, остановилась. «А он неплох, о, мой повелитель. Я вижу, тебе он по нраву. Много смерти, очень много. Мужчины и женщины, старики и дети. Он готов». Дева едва заметно повела головой. Изнутри пустой глазницы Арда вылезло новое глазное яблоко. Зрачок повернулся влево, вправо, осматриваясь, вновь остановился на демоне. Из кровоточащих ран на руке и ноге мгновенно выросли вырванные палачом пальцы. Прочие раны на теле Арда также стремительно затянулись. Крюки выскочили из кожи пленника. Тот рухнул на пол, но ловко поднялся. Им наперерез ступил инквизитор, вытягивая вперед клинок и целя его то в Арда, то в девицу. «Стой, демон! Повелеваю!» Девица вновь повела головой. Инквизитор с криком ужаса стремительно вонзил острие клинка в свой правый глаз, надавил с такой силой, что хрустнул череп, и клинок показался из затылка. Хлынула кровь, палач повалился на пол, разбавляя лужи крови вокруг собственной кровью. Глаза Арда вспыхнули двумя ослепительными звездами, и из инквизитора вырвалось легкое красноватое облачко, зависшее над дергавшимся в предсмертных конвульсиях телом. Арт ловко подхватил с пыточного стола книгу вишневого цвета, с любовью провел по выдавленному на обложке рисунку пальцами. Облачко стремительно втянулось в книгу. Та на мгновение полыхнула яркой алой вспышкой. В ней появилась новая страница. Пленник равнодушно переступил через тело инквизитора, не оборачиваясь, поспешил за бледной тенью, скользнувшей в самостоятельно распахнувшуюся дверь. Оба скрылись во тьме времени и пространство. Ящер свернул к обочине и аккуратно припарковал Аудюху у кромки леса, прямо под указателем. Минуту в машине висела тишина. «Ямная?» — хмыкнул, наконец, хвост. «Нет, ну серьезно, парни, это ж такие тягули. Одни колхозники, понты и позолота, никакого навару. Эстет херов!» — раздраженно зыркнул в зеркало заднего вида ящер. «Ты дебил, хвост, и ничего не понимаешь. Как ты вообще тут оказался, если в план не веришь?» Хвост не обиделся, хмыкнул и протянул высокомерно. «Почему верю? Меня же тоже кардан взял!» Он задумчиво уставился в темное окно. «Просто не могу до конца вштыриться. Беспонтовое место. Важные тут не тусуются. Вроде. А бес?» Бес, как всегда, промолчал. «Настоящие пацаны порожняк не гоняют. Молчи, и будешь выглядеть авторитетнее». «Хвост», — начал лениво объяснять ящер. «Знаешь, почему ты хвост, а не, например, голова? Потому что голова думает, а хвост... Я и сам не знаю, нахрена зверям хвост. Продолжение жопы. Ты же даже не жопа, хвост, а продолжение жопы. Умные люди ныкают все там, куда никто глянуть не догадается. Вот, например, в этом стрёмном явном. Где, как ты говоришь, одни колхозники обитают. Только правильный человечек домик с ништяками не рядом с понтовщиками поставит, а в лесочке неподалеку, чтобы не отсвечивать». «А где этот домик, мы хер знаем», — с улыбкой констатировал хвост. «И только у кардана наводочка». «Тип того», — согласился ящер. «Я тут в те выходные поездил по этой местности. Да, ты прав, ничего похожего не почуял. Хоть вертушку нанимай, над лесом помотаться». «Да, кардан этот молодец», — подвел итог хвост. «С него наводка, с нас работка. Там, наверное, до хрена всякого». «Помолчи, а?» — тихо сказал бес. «Все трындишь и трындишь. Уже баки забил, хоть в петлю с тебя, болтун. Че в тебе этот кардан нашел?» Он немного помолчал, добавил. «Он и сам что-то мутный какой-то. Косит подфартово, но... Я чую. Не то что-то. Не нравится мне этот движ». «Не ссы», — заверил ящер. «Настрой, он один. Если что не так, мы его быстро на кукан поднимем». Он похлопал себе по внутреннему карману куртки, где звякнуло что-то металлическое. Бес отвернулся и зло уставился в темноту леса за окно автомашины. По дороге, пока они стояли в ожидании, не проехал ни один автомобиль, а огоньки домов виднелись очень и очень далеко. Вскоре мужчины в кабинке осветили фары подъехавшей сзади машины. Та остановилась, свет погас, глухо хлопнула дверь. Чуть погодя, открылась задняя дверь Ауди. «Здоров!» На заднее сиденье, к хвосту, аккуратно и ловко, нырнул мужичок. Немолодой, однако бодренький, подтянутый, с седыми волосами и такой же ухоженной щетиной. На глазах мужичка были моднявые солнцезащитные очки. «Чё, пацаны, все окей? Как настрой? Ну чё, попарим чепушилу?» Ящер с водительского сиденья оборачиваться не стал. Зато бес аж вывернулся и уставился на гостя, внимательно буравя его глазами. «Чё в очках-то, кардан?» – спросил он. «В глаза посмотреть парням зассал?» Кардан несколько секунд, не шевелясь, молча упирался в беса взглядом сквозь очки, действительно нелепой ночью. Потом, со спокойной ухмылкой, ответил. «Не зассал. Глаз болит. Это проблема, бес?» «Не знаю», – процедил тот. «Ты мне скажи, ты проблема?» «Мы ж перетерли все вроде, но если ты фраер тухлый, выметайся», – не переставая ухмыляться, предложил кардан. «Я пацанов внутрь проведу, хвост нам сейф ломанет, а мы с ящером остальное. Бабки, брюлики, ништяки всякие запылесосим. Без тебя. А ты вали, бес, вали нахер, рассыкло, майонез, мля». «Ты меня не гони», – побагровел бес. «Я тебя, мудак песочный!» Он не договорил. Ящер подтолкнул его в плечо. «Остынь, хер ли хайпуешь?» Бес демонстративно отвернулся в темноту леса, напряженно и угрюмо замолчал. «Ладно, бес, Считай, договорились. Кардан хохотнул, хлопнул хвоста по плечу. «Как дела, чувак рыжий?» Повернулся к ящеру. «Ну чё, поехали? Без меня вы этот клондайк хер найдете». Бес всю дорогу сидел надутый. Сами они действительно вряд ли нашли бы эту тропинку. И как только Кардан ухитрился разглядеть ее в ночи, освещенную лишь фарами, да еще и среди деревьев, да еще с заднего сиденья, где он вальяжно раскинулся, изредка посматривая на попутчиков, да еще в своих понтовых темных очках. Только в какой-то момент Кардан приник к окну, забормотал что-то непонятное, а потом вскрикнул. «Ща!» Он толкнул кресло ящера. Тот от неожиданности даже дернулся. «Влево, баранку крути! Вон! Да вон, не видишь, чё ли, хмырь слепой!» Ящер и правда не увидел бы тропинку, если Кардан не маякнул. Вообще-то это был всего лишь очередной просвет между густыми деревьями. С дороги такой вряд ли привлек бы внимание. Но стоило ящеру свернуть в него, как через десяток метров пошла уже вполне заметная в свете фар расширяющаяся грунтовочка, перешедшая через несколько минут во вполне приличную асфальтированную дорогу. Правда, петляла дорога прямо по густому лесу, так что ветви деревьев постоянно шуршали и царапали борта аудюхи. И тогда хвост под хохоток Кардана испуганно отклонялся от окна. «Далече еще?» – переспросил ящер. «Ща, пацаны!» – заверил Кардан. «Недалеко уже. Не терпится. Хе-хе». «Точняк, что на хате никого?» – лениво и зло уточнил бес. «Никого, отвечаю. Иначе я бы вас не потащил в такую даль. Да и сам нашел бы дела поинтереснее, чем с вами тут мудохаться». Кардан ответил, как всегда, с легкой усмешкой. Этот Кардан почему-то беса дико раздражал. Был он какой-то уж слишком спокойный, даже расслабленный. На физиономии широкая ослепительная улыбка. Прямо Ален, мать его, Делон. Очки эти понтярские, ночью. Да и вообще мутный. Будто не на скачок выехал, а прокатиться. Хвост же наоборот, Карданом восхищался, хотя одновременно и немного побаивался. Настоящий профи, видно сразу. Такой в любой куге выход найдет, да еще и прикуп поимеет. Ящер видел Кардана второй раз после знакомства и обсуждения деталей вылазки, и в отношении к наводчику бригады пока не определился. Завис где-то между тотальным недоверием беса и обожанием хвоста. Вначале глянуть надо, что как выгорит. Забор и особняк вынырнули так внезапно, что ящер резко затормозил. «Охерел?» — крикнул с заднего сиденья хвост. Он вписался хлебальником в сиденье перед собой. «Тихо, тихо, хвостик!» — усмехнулся Кардан. «Прибыли, не заводись!» «Я тебе не хвостик!» — неожиданно зло отозвался хвост. «Не мамин сыночек!» «Окей, окей!» — поднял вверх ладони Кардан. «Хвост так хвост. Идем, лады? Уже почти 12. Мы ж не будем до утра тут тусить. В двух шагах от Эльдорады!» Все вывалились из машины. Принялись выгружать из багажника рюкзачки с нужным барахлом и тарой. Только у Кардана оказались пустые руки и никаких намеков хоть на какую-то сумку. «А ты?» — заметил это бес. «В карманы все сложишь?» «На месте найду, куда сложить!» Снова раздражающе беспечно хохотнул Кардан. «Разберемся!» «Мама дорогая!» — полушепотом отметил хвост. «Ну и темень тута! Как он тут паркуется-то по ночам? Ни одного фонаря не поставил, козел!» «Ты трус, хвост!» — спокойно констатировал ящер. «Собственной тени боишься!» Хвост смущенно захихикал. Бес извлек из кармана ствол, демонстративно быстро проверил. «Да там не будет никого», — повторил Кардан, не сводя глаз с беса. «Чего стволом понтоваться?» «Вдруг крыса?» — процедил тот. «Я крыс ненавижу. Сразу мозг вышибу». «Не сомневаюсь, вышибешь. Удачи, стрелок», — усмехнулся Кардан. «Ну что, пошли?» Он уверенно направился куда-то вправо, в сторону от главных ворот, вдоль вычурной решетки в полтора человеческих роста и частоколом пик сверху. Ящер поспешил следом. «Погодь, а тут чё, нельзя? ворота же!» «Нельзя!» — отрубил Кардан. «Говорю же, внутрь вас я проведу. Не об этом думай!» «Да стой ты! Дай хоть машину в кусты схороню!» — настаивал ящер, не успевая за широко и упруго шагавшим между деревьями, окружавшими забор, Карданом. «Нахера? Ты тут чё, до утра тусить собрался?» — хмыкнул тот, не сбавляя шаг. «Заходим, берем, уходим!» Все трое молча поспешили за уверенным Карданом, шарившим вокруг себя лучом фонарика. На небо вышла полная луна, которая теперь освещала подельников. «А, во!» Минуты через три Кардан метнулся в бок к забору, ткнул пальцем. «Ну точно!» Бес и Хвост одновременно посветили в то место. Лучи сошлись на тяжелой ветке стоявшего рядом дуба, которая росла параллельно верху забора. «Лезем!» И снова никто не успел опомниться, как Кардан, выглядевший лет на 20 старше любого из троицы, пружинисто подпрыгнул, схватился руками за нижние ветки, перекинул ноги, подтянулся, перебрал ладонями и уже сидел в метре от пик. «Ох!» — вздохнул упитанный Хвост. «Я надеялся, будет другой вариант». «Не ссы!» — тихо засмеялся сверху Кардан. «Пацаны подсадят, а я тебя тут приму. Не бросим, твои руки нужны». Минут через 10 во двор спрыгнул последний, бес. Все закрутили головами. Они стояли в торце дома метрах в 20. Выглядел тот тяжеловесно и безвкусно. Три этажа в основании здания, по бокам, слева и справа, пристройки ниже, одноэтажные. Несколько хоздомов поодаль. Лужайки, кусты, деревья. Все подстриженное, ухоженное. И тем не менее, особняк выглядел грозно, величественно и тревожно. Огромные черные окна, колонны, арки, лепнина и пустая холодность. Словно в нем никто никогда и не жил. «Слышь, Кардан», — прошептал Хвост, — «а этот, ну, фраер-то, он кто? Антиквар, ты говорил? Откуда бабла надыбал? Домик-то, глянь, нехилый, как в кино». Они медленно шли за Карданом, который теперь двигался не спеша, явно прислушиваясь к окружавшей непрошенных гостей тишине. «Коллекционер он», — рассеянно пробормотал ставший неожиданно серьезным проводник. «Редкие вещи находит, бабла немерено, но он не афиширует. И есть у него вещь одна, мне она нужна. Тссс». Он неожиданно чуть присел, сделал остальным рукой знак «Остановиться». Они уже вышли к дому, и до ближайшей стены оставалось метров 5. «Стойте и не шевелитесь», — прошептал Кардан. В этот момент ящер, а следом и бес с Хвостом, увидели собак. Два поджарых, но набитых мускулами Стаффорда, молча и стремительно приближались к ним, летя во весь опор. Они настолько внезапно выскочили из-за угла, что испугаться успел только Хвост, охнувший и отступивший на негнущихся ногах назад. Бес и ящер тоже попятились, а вот Кардан шагнул вперед, хмыкнул так, словно ничего опасного не видел. В свете луны смотреть на этих стремительных, смертоносных существ было жутко. Дальше все случилось так молниеносно, что ящер даже выдохнуть не успел. На Кардана прыгнул первый зверь. Мужчина принял в руки собачью голову так, словно та медленно плыла в воздухе. Резко дернул ее вправо и назад. Одновременно с хрустом ломающейся шеи, Кардан выбросил ногу в высоком армейском тяжелом ботинке в бок, в сторону второго зверя, прыгнувшего на беса. Носок ударил летящую в воздухе собаку в висок, под ухом, как кувалда. Зверь крутанулся в воздухе и рухнул в траву. Кардан медленно подошел к скулившему охраннику, наклонился и снова что-то там резко дернул. Раздался резкий короткий визг, и вновь опустилась тишина. «Пошли!» Кардан обернулся к застывшей троице. «Сэкономил, мля, хе-хе. Только двоих купил. Он думал, двух ему хватит, хе-хе. Сейчас!» «Капец!» – просипел Хвост. «Походу, я обосрался». «Можно понять», — успокоил Кардан. «Пацаны, нам вон туда!» Они направились не к центральному входу с широкими ступеньками, полукругом и высокой дверью между колонн, а левее, к невысокой пристройке сбоку от основного здания. Подставший бес наклонился к ящеру и неожиданно глухо прошептал. «Бля, ящер, ты видел, братан? Херово это, поверь мне!» «Хер его знает!» Голос ящера тоже был глухим. «Хер его знает!» На этом обсуждение произошедшего закончилось. Четверка грабителей на этот раз быстро добралась до нужной им пристройки. Кардан первым буднично подошел к входной двери и, не останавливаясь и не задумываясь, ногой вбил с размаху дверь внутрь. Та с ужасным грохотом, прокатившимся эхом по окрестной тишине, слетела с петель и ракетой ввалилась внутрь. Что-то там шибло, загремело, затихло. Кардан повернулся к троице, картинно поклонился, как швейцар в кино. «Милости прошу, достопочтимые господа!» Бес, не сводя с Кардана подозрительного взгляда, первым шагнул внутрь. Следом хвост, затем ящер. Кардан вступил внутрь последним. «Я бы замок вскрыл!» – жалобно хихикнул хвост, осматриваясь. «Ну, так тоже можно!» Это была то ли кухня, то ли кладовая. Полки, шкафы, стеллажи, столы, заставленные банками, коробками, бутылками и пачками. Запасов жратвы тут хватило бы не меньше, чем на год. «Ого!» – хвост принялся озираться. «Может, пожрать что найдется?» «Дебил!» – процедил бес и обернулся к Кардану. «Куда дальше? Ты тут вроде как все знаешь. Бывал чё ли?» Кардан в ответ уставился на беса, и мужчины несколько секунд рассматривали друг друга. Какое выражение было у Кардана, никто не понял, поскольку очки тот так и не снял. «Чуйка, понял?» – хмыкнул наконец Кардан. «Все чую, все». «Чуйка, пацаны!» – ухмыльнулся хвост и бросил в рот какую-то еду со стола. «Пошли!» – махнул рукой Кардан, указывая куда-то вперед, в проход между стеллажами. «Тут должна быть дверь в коридор, а там в холл». Он первым шагнул в сторону неприметной двери. Ящер и бес, напряженно скользя фонариками по сторонам, двинулись следом. Хвост тоже сделал было пару шагов. На ходу мазнул пальцем горку какого-то кушанья, лежащего на огромном круглом белоснежном блюде. Лишь язык коснулся непонятного угощения, хвост поплыл. Еда эта оказалась невероятно вкусной. Хвост, уже занеся ногу для шага за остальными, машинально замер. Снова сунул палец в угощение, подцепил кусочек, посмаковал. Вместе с потрясающе сладким вкусом в памяти хвоста возник странный смутный образ. Детство, каникулы, лето, карусель. Кто-то держит его за руку крепко и властно. Кто-то высокий, надежный, родной. Папа. А в другой руке как раз это самое кушанье. Вокруг все ярко, солнечно, весело и шумно. Людей много, они одеты празднично, смеются. Играет музыка, очень красивая и заводная. А еще хвост ожидает чего-то очень приятного, восторженного, долгожданного. Сладкая вата неожиданно осенила хвоста, и он принялся торопливо отщипывать от вкуснятины, которую не видел в глаза с того самого памятного дня с отцом. Тягучие кусочки, которые отделялись, оставляя тончайшие нити, блестевшие в темноте, освещенные светом луны. Он сейчас ничего не помнил. Где он, зачем он здесь, даже что отстал от подельников, оставшись в этом кулинарном раю. Желание продлить ощущение безмятежной радости, возврата в детство, когда и еда была слаще, и солнце ярче, и он сам лучше, по-настоящему счастливее. Все это было сильнее его воли. Первым бестолкового подельника хватился бес. Он замыкал троицу, дыша в спину ящера, который следовал за Карданом. Они уже миновали один длинный тесный коридор, уставленный ящиками и упаковками, вошли во второй, приличнее, с картинами на стенах, красивыми резными тумбочками и вычурными светильниками, когда бес внезапно понял, что не слышит одышки и шумного пыхтения медвежатника. Обернулся на ходу, будучи уверенным, что хвост идет поодаль, как всегда, плетясь в хвосте. Но позади, в тусклом свете луны, падавшем в высокие окна, было пусто. Стоп, стоп! Бес, хотя и надеялся, что в особняке никого нет, все же говорил полушепотом. «Где хвост-то?» «Опять отстал, сволочь!» Возмутился ящер, останавливаясь. «Где он застрял, дебил?» «Да найдет!» Усмехнулся Кардан и махнул рукой. «Пошли, пошли, парни. Тут заблудиться, ну, можно, но, если что, он же покричит. Не маленький». «Слушай, Кардан, если тут пусто, чем мы тогда свет не включаем?» Подозрительно поинтересовался ящер. «Идем, крадемся». «Ну...» Кардан равнодушно пожал плечами. «Включай, я чё, против чё ли?» «Хвост! Хвост! Ёб твою мать!» Заорал вместо того, чтобы искать выключатель, ящер. «Ты чё там, отстал?» «Ща, ща!» Раздался голос позади, из самого конца коридора. «Догоняй!» Бес облегченно вздохнул и сам махнул рукой остальным. «Пошли, а то я уже напугался. Не отставай давай!» «Ага!» – раздалось сзади из тени. «Ща, ща!» Все двинулись вперед, но из тени так никто и не вышел. Хвост все пихал и пихал в рот куски сладкой ваты, когда сбоку что-то зашуршало. Тихо, тихо. Скорее даже... зажужжало. Мужчина резко обернулся. Вроде бы никого не было, но темнота мешала разглядеть все темные углы помещения, к тому же заставленному стеллажами и всяким барахлом. Лунного света из окна тоже не хватало, чтобы видеть хорошо. К тому же хвосту показалось, что за окном кто-то быстро промелькнул. Свет колыхнулся. Тень скользнула по стене возле стола. Хвост замер, перестал жевать, постоял столбом. Вроде тихо. Мало ли, деревья чуть шумят. Он сделал несколько движений челюстями, но мгновенно, словно нечто странное этого и дожидалось, вновь раздалось жужжание. Хвост, наконец, вспомнил, где он и зачем. Сделал шаг в сторону ушедших подельников. Жужжание тоже усилилось, стало нарастать. Хвост внезапно вспомнил этот звук. Мухи. Огромные, черные, блестящие мухи ловко скользят по воздуху. Окно снова загородило чья-то массивная тень. Хвост почувствовал, что его сейчас рассматривают. Оттуда, с улицы. Пристально, жадно. Это было невозможно. Да и тупо, но на секунду даже показалось, что он узнал эту фигуру. И взгляд. Жужжание приближалось, хотя хвост не видел ни единой мухи. Оно становилось похоже на горловой звук человека, то ли поющего, то ли сладко стонущего. Хвост отступил. Рот его в ужасе открылся. «Жрешь, жрешь, жрешь, жердяй, жирный жлобяра!» Это был ее голос. Это не мог быть ее голос, но это был ее голос. «Нет, нет, нет!» Хвост уперся бедром в стол, машинально обернулся. На белоснежном блюде, с которого он только что ел сладкую вату, невероятно вкусную, такую же, как в детстве покупал ему отец, вместо лакомства теперь лежала мерзкая масса чего-то гнилого, плесневого, разваливающегося на глазах. Из прогнившей плесени лениво вываливались белые, жирные надутые личинки. Поспешно выползали гадкие жуки, у которых, казалось, было по десятку ног. А еще над гнилью вился рой жирных, фиолетовых мух, с брюшек которых капало что-то черное и зловонное. Хвост закрыл глаза руками и завопил изо всех сил. Холл был огромным на все три этажа. В центре, напротив входной двери, размещалась скульптура худенькой девушки, которая тянулась рукой куда-то вверх, к потолку. Полукруглая лестница с резными перилами и широкими ступенями уходила вверх, и там, на площадке, раздваивалась. С потолка свисала огромная люстра, блестевшая в ярком лунном свете, который лился из высоких окон. «Ого!» — присвистнул ящер, когда вошел в холл. Больше сказать он ничего не успел. Позади, из коридора, откуда они только что пришли, раздался дикий вопль. Ящер узнал этот голос. «Хвост». Все трое переглянулись. Вопль на мгновение стих, но затем повторился с новой силой. Ящер метнулся назад первым, следом кинулся бес. «Черт хвостатый!» — на ходу заорал ящер. «Вечно в кугу попадает, сучоныш!» Они влетели в ту самую кухню с выбитой дверью, зашарили глазами и фонариками по помещению. Никого. Бес судорожно нащупал на стене рядом с дверью выключатель. Щелкнул. Несколько неярких лампочек осветили кухню и свернувшегося калачиком на полу хвоста. Тот трясущимися руками закрывал глаза и скулил. «Она! Она! Она!» Бес обернулся. Кардана с ними не было. Ящер присел рядом с хвостом, положил руку тому на плечо. Хвост вздрогнул, заскулил сильнее. «Да тихо ты, тихо! Чё ты, хвост, чё ты, чё такое?» Хвост не отвечал, но хотя бы перестал скулить. Медленно отвел руки от лица. Принялся озираться. «Где? Где она?» «Да кто?» Ящер тоже зашарил глазами по сторонам. «Обожрался и долбанулся!» Хмыкнул черствый бес. «Пошли! Чё-то тут не то! Этот хер очкастый исчез!» «Как?» Ящер вскочил на ноги. «Он же с нами был!» «Я тоже так подумал!» Бес пожал плечами. «А вот нет. И в коридоре его нет. Я уже выглянул. Короче, кончайте херней страдать. Пошли искать этого ханыгу. Походу, в холле он остался». Хвост молча, растерянно поднялся на ноги, с опаской осмотрел стол, состоящий на ней пустой посудой. Потопал за дружбанами. «Так кто это она?» – спросил ящер на ходу. «И чё орал-то?» «Неважно», – пробурчал хвост. «Показалось». Ящер переспрашивать не стал. В холле было пусто. Ящер принялся растерянно озираться, пытаясь заглянуть во все темные углы. «Кардан!» – позвал он негромко. Потом повысил голос. «Кардан!» Ответом была звенящая тишина. «Говорил, подстава!» – угрюмо сообщил бес. «Съебался, сука!» «Да как так-то?» Ящер задумчиво озирался по сторонам. «Сматываемся!» – решительно заявил бес. «Небось, мусора уже на подъезде. Всех собак на нас навешают». Он кинулся к высоким и массивным входным дверям. Попытался открыть. Но те даже не шелохнулись. «Черт!» Он метнулся туда, откуда все они только что вошли в холл. Остановился. Замер. Медленно указал на стену, где висела картина, изображающая стол, усыпанный всяческой едой. «Что это?» Двери там не было. Кроме входной, в холле обнаружилось еще четыре двери. Две под лестницей и две в глубине холла, видимо, ведущие в пристройки. Но последние были крепкими, с ручками, красивыми и позолоченными, которые вообще не шевелились, и без замков. Из тех, что под лестницей, одна дверь вела в крошечную кладовочку. Такую крошечную, что в ней, среди швабр, ведер и чистящих средств, мог поместиться всего один человек. За второй обнаружилась темнота и пустота. Выключателя рядом с дверью не нашлось, а луч фонаря упирался в ступеньки, ведущие куда-то вниз. Ящер шагнул вперед, в темноту, обернулся. «Так, чего стоять? Идите наверх и ищите все ценное. Найдете кардана, не знаю, бес, дай ему по ушам, а лучше свяжите. Ты прав, мутный. Сейчас 12 с лишним. Часа 4 у нас имеется. Выберемся, не ссыте. Если чего, окна проскалачиваем. Хвост, а ты сейф ищи. А я сюда. Походу, подвал там. Мало ли. Осмотримся». Он скрылся в темноте. Хвост, уже полностью пришедший в себя, вернулся к статуе в центре холла, обошел ее кругом, захихикал, рассматривая белеющие в сумерках худенькие ягодицы. «Прикольная краля. И жопа, ничего такая». Он наткнулся на тяжелый взгляд беса, смутился. «Так, ты, хвост, дуй на третий», — скомандовал деловитый бес. «А я быстренько второй обшмонаю. Если чего, встретимся тут». Он, не оборачиваясь, поспешил по лестнице, прыгая через ступеньку. Ему безумно хотелось найти этого чертового кардана и всадить в него пулю. Прямо в его проклятые черные очки, чтобы эта ухмылочка на довольной роже сменилась удивлением и страхом, а потом потухла. Насовсем. Он нащупал в кармане Макарова. Рукоятка сама тянулась в ладонь. Это был отцовский, и, быть может, сегодня бес его применит. Докажет даже после смерти папаши, что он, бес, не ссыкло, что не только кошаков и кобыздохов по помойкам могет, но и... Лестничная площадка второго этажа раздваивалась. Двери были слева и справа. Бес на мгновение задумался. Куда? Но колебался недолго. Решительно шагнул вправо. Тут обнаружился недлинный коридор с дверьми по правую сторону, тремя или четырьмя. В конце коридора светлело окно. Бес пошарил лучом фонарика по стенам. Вот выключатель. Щелк. Никакой реакции. Не зажглось ни единой лампы, хотя на стенах было видно несколько рожков. «Черт!» – пробурчал бес. «Ладно, фонарь есть». Мужчина, словно невзначай, снова задел рукой тяжесть пистолета в кармане. Эта тяжесть придавала смелость и уверенность. Первая дверь оказалась заперта. Бес подергал ручку, но та словно вросла в дверь. «Хорошо». Бес двинулся вперед. Вначале не обратил внимания, но чутье и зрительная память подсказали. С окном в конце коридора что-то не так. Он всмотрелся. Там был силуэт, похожий на человеческий. Верхняя половина. Силуэт не двигался. Может, это так тень падает от, не знаю, ветвей деревьев? Бес сделал несколько шагов вперед. Ему показалось, или он услышал щелчок затвора пистолета. Макаров из кармана почти мгновенно перекочевал в ладонь. Лег удобно, но теперь не приносил успокоения. Все вдруг стало мрачным и враждебным. Вторая дверь легко скрипнула, открываясь. Бес облегченно скользнул внутрь, взяв оружие на изготовку. Лишь бы подальше от этого коридора. Тень на окне была чертовски похожа на мишень, какой ее рисовал отец. А если он ее рисовал, значит, скоро занятие. А раз занятие, значит... Значит, кому-то будет больно. Очень больно. Посреди комнаты стояла пианино. Или это рояль? Да хрен его знает, он же консерваториев не кончал. Бес усмехнулся, пошарил фонариком вокруг. Тут вон тоже окно, яркое от лунного света. Выключатель нашелся быстро и, щелкнув, осветил помещение. Бес открыл от удивления рот. Справа ящер нащупал поручень, деревянный, шершавый. Начал осторожно спускаться, крепко вцепившись в крепкую конструкцию. Под ногами, в свете фонарика, виднелись ступеньки, ведущие вниз. Время шло, он спускался, а лестница все никак не кончалась. Ящер двигался уже минут пять, но впереди появлялись новые и новые ступеньки. Свет фонаря терялся, не упираясь ни во что, ни в стены, ни в потолок, рассеивался в черноте где-то через метр, освещая лишь частички медленно кружащейся пыли. Словно ящер двигался в огромной пустоте. «Да чё так глубоко-то?» — возмутился ящер шепотом. «Чё они там делают внизу?» Ящеру, как и любому человеку на его месте, было страшно. Полная темнота, пустота. Кроме ступенек и поручня — ничего. Тишина. Хотя ящер на секунду замер. Показалось, или откуда-то снизу, левее, действительно донесся всхлип, словно у кого-то насморк или слезы. Еще несколько секунд тишины и... новый всхлип, тихий шорох, стон или горький вздох тоски и страха. Ящеру стало совсем жутко. За каким хером он полез в этот темный подвал? Тем более один-одинешник, как лох из кино. Не, надо валить, вряд ли тут чего-то ценное имеется. Брюлики в подвале не хранят. Он развернулся, занес уже ногу, но ступеньку выше не нащупал. Наоборот, нога машинально провалилась ниже, на очередную ступеньку. Ёб! Ящер в безумной панике закрутился, затоптался на месте, трясущимися руками стал пытаться осветить хоть что-то вокруг. Луч наткнулся на стену, а затем на окно. Как он его не заметил сразу? Вон же оно, и свет лунный в него попадает. Ящер посветил себе под ноги. Черт, он уже стоит на полу, и никакой лестницы. Снова из глубины темного пространства раздался шорох и новые всхлипы. Свет из окошка слабо освещал вытянутое помещение подвала. Слева и справа стеллажи, столы, верстак с инструментами, похожими на пыточные, непонятные механизмы, что-то странное и пугающее. «Черт, откуда тут окно?» – прошептал ящер. «Я ж спустился чуть не на километр под землю». Но его мысли прервал новый тихий плач. Голосок был нежный, женский. «Надо скорее дуть отсюда. Явно ничего хорошего». «Макс! Макс!» Ящер отшатнулся. Ударился плечом о какой-то металлический угол. Вскрикнул, но тут же замолк. Замер. Голос, который он узнал, не мог быть реальным. Та, кто говорил этим голоском, она... ее больше... «Макс!» Она жалобно звала его. Ящер торопливо принялся искать хоть какой-то выход, суетливо заспешил вперед, вперед, заглядывая между стеллажами, щупая лучом фонаря стены на предмет хоть какой-то двери. Эх, если бы окошко было хоть чуть пониже. Через пару минут поисков ящер уткнулся в противоположную стену. Никаких дверей. Значит, все-таки окно. Точно. Надо же просто подставить какой-нибудь ящик, подтянуться и... бежать, бежать! «Мне холодно! Не уходи! Не бросай!» Ящер схватился за ближайший ящик, поволок его с силой в сторону окна, обернулся, чтобы примериться. В бывшем пустым окне теперь темнел силуэт. Худенькая фигурка, длинные распущенные волосы. Лица не видно, только силуэт. Но и этот силуэт ящер узнал. «Это не ты!» – прохрипел он, снова упрямо хватаясь за ящик. Дернул. Тот неожиданно налился страшной тяжестью, словно наполнился металлом. «Снова? Бросишь? Как тогда?» Он схватил первое, что попало в руку, швырнул в тень на окне. Брызнули и зазвенели стекла. Часть тени пропала, но не вся. Теперь тихий женский смех раздался позади ящера. «Трус! Воспользовался и бросил! Гнить!» Ящер снова запустил что-то в сторону голоса, но тот захихикал справа, затем слева, снова со стороны окна. «Это не ты, не ты, не ты!» – заорал ящер, распрямляясь. «Я убил тебя! Убил!» Наступила тишина. Ящер принялся крутиться на месте, вглядываясь во все темные углы. Впереди, прямо перед ним, тьма неожиданно сгустилась особенно плотно. Оттуда, из какой-то физически невозможной черноты, раздались шаги, медленные, размеренные. Шаги были такими тяжелыми, что ящер сразу понял. Идет кто-то очень-очень крупный, тяжелый и жуткий. Он хотел закричать и рвануть в противоположную сторону, но ноги его не послушались, обмякли, сделались ватными. Озноб прошил все его тело, разум завопил в ожидании неизбежно невыносимого. Вначале из тьмы показалась огромная голова, похожая на козлиную. Глаза вспыхнули таким невыносимым алым цветом, что смотреть на них было трудно. Но ящер не отводил от них взгляда. Не отводил, чтобы не увидеть уродливое бугристое тело, покрытое язвами и наростами, из которых сочилась кровь и гной. Огромные клешни вместо ладоней на мускулистых руках. Слоновьи ноги с колбасным сморщенным членом до колен и козлиными ногами с копытами, которые глухо и мощно ступали по дощатому полу. Хвост чудовища, похожий на раздвоенную змею с крошечной головой вместо каждой из кисточек, медленно двигался из стороны в сторону. Змеиные головки шипели, обнажая острые чистоколы крошечных зубов. Чудовище расплылось в улыбке, которая расползлась от одного острого волосатого уха до другого, потрясло длинной козлиной бородой, позволив ящеру разглядеть каждый из витых рогов над ушами. Высунуло язык змею, который затрепетал, словно почуял что-то вкусное, и нетерпеливо принялся двигаться волнами. Лунный свет из-за разбитого окна осветил мгновенно поседевшие волосы ящера, открывшего глаза так широко, что те стали абсолютно круглыми. Демон зарычал и кинулся на него. Хозяйскую спальню хвост нашел довольно быстро. Лестница на третьем этаже оканчивалась единственной дверью, ведущей в короткий коридор. Первые две двери оказались запертыми, а вот третья легко открылась, словно ждала именно его. Кровать здесь была такой огромной, что хвост аж присвистнул. Ни хрена себе, траходром. Одному на такой кантоваться вообще противоестественно. Тут нужен минимум тройничок. Хоть вдоль ложись, хоть поперек. Спальня была просто набита зеркалами. Да что там, потолок был вообще одним огромным зеркалом. Зеркальным был высокий белоснежный шкаф слева от траходрома. Еще одно огромное ростовое зеркало на специальной подставке располагалось напротив кровати. Хвост даже представил, как в таком вот лунном сумраке в эту спальню входит женщина, как та со скульптуры внизу, в холле. Тоненькая, бледная, в невообразимом белье. Вся такая... Она отражается во всех этих поверхностях, в самых соблазнительных ракурсах. Начинает двигаться, развратно, безумно, страстно. Хвост сглотнул. «Вот живут же черти!» – пробормотал он, почесал промежность. «Как тут работать? Ладно, хер с ней. Сейф. Где тут может быть сейф?» Впрочем, сейф и не думал прятаться. Лунный свет из щели между полупрозрачными занавесями на окне словно нарочно падал на прямоугольник дверцы, утопленный в стену. Освещение хвост включать не стал, опасаясь, вдруг особняк все-таки видно с трассы. И так разберется. Он снял специальный фонарик, который всегда носил на поясе, включил, устроил его на туалетном столике напротив, так, чтобы рассеянный свет попадал точно на механизм. Все же свет сейчас был не главным. Главное — слух. Хвост на секунду замер, прислушался. Ему показалось, или где-то снизу, из глубин особняка, раздался рык животного. Но секунды шли, а звуки не повторялись. Гробовая тишина. «Идеально!» — облегченно вздохнул хвост, хмыкнул. «Мерещится уже. Лечиться ему пора». Он протер руки муравьиным спиртом, чтобы не потели. Пузыречек поставил рядом с фонариком. Пригодится. Потеет он постоянно, а когда напряжен, просто беда. На дверце были три круглых замка циферблата. Первый на уровне глаз, второй в самом низу и третий посередине, немного правее первых двух. Слева массивная ручка. Хвост не спеша дотронулся до верхнего, самого удобного замка. Замер. Затем начал, чуть касаясь ребристой поверхности, еле-еле заметно сдвигать механизм по часовой стрелке. Обратился вслух. Нервные окончания в кончиках пальцев привычно влились в механизм, соединились с ним, стали его частью. Десяток малозаметных движений и... почти незаметный щелчок, который мог почувствовать только хвост. Вуаля! Один есть. Хвост даже беспечно и облегченно рассмеялся. «Ты, ёб, легкотня!» «Спокойно, Маша. Работает профессионал. Так, теперь второй, нижний. Самый неудобный». Он снова замер, влился пальцами в механизм. Тишина помогала. «Так, так, так, так». Слева от двери, на грани слышимости, послышался звук. Тут же пропал. И в зеркале... Тень, что ли, какая? Хвост раздраженно схватил спирт, протер руки, помахал ими, расслабляя и подсушивая. Снова припал к замку. Щелк. Хвост выбросил руки вверх. «Ес, детка!» Для ценных вещей сейф этот, херня, есть и покруче. А тут хозяин, видимо, жлоб и жмот. Потратиться на защиту пожадовал. Вот сейчас и лишится. Теперь звук от двери прозвучал явственно, хотя и очень-очень тихо. Хвост отступил от сейфа, обернулся на дверь. Та была открыта. Вроде ж он ее прикрыл за собой, когда входил. Или нет? Хвост закрутил головой. Никого. Взгляд машинально скользнул по траходрому. Он же был заправлен вроде. Или нет? Посредине какой-то бугор. То ли одеяло скомкалось, то ли что-то еще. «Ладно, ладно, ладно», — торопливо зашептал хвост. «Сейф, сейф, сейф. Главное, сейф. Открыл, достал, смотался. Может, он и этих кинет? Все эти бесы, ящеры, карданы. Ни во что его не ставят. А ведь это он, спец. Мастер. Он открыл кучу сейфов». Хвост быстро протер руки спиртом, приложил пальцы к последнему замку. Попытался сосредоточиться, обратиться вслух. «Ща, ща. На два ушло минут по пять. Ну, на этот пускай чуток поболее». Звук нарастал. Хвост торопливо сунул в уши беруши. Слушал механизм только пальцами, самыми кончиками. Но даже сквозь затычки до него доносилось проклятое жужжание. Пот теперь катился по лбу, заливая глаза, увлажнял ладони. «Вот, вот!» Хвост расслышал щелчок механизма на грани помутнения рассудка. Он сделал это. Оборачиваться он не хотел, хотя звук приближался с каждой секундой. И боковым зрением в зеркалах что-то темнело и медленно двигалось. Он крутанул ручку, потянул дверцу на себя. Та тяжело подалась, открывая внутренности ящика. Там лежала книга. Одна лишь книга. Толстый старинный том в темно-вишневой обложке, на специальной подставке. На обложке выдавлены крест, серп луны и звезда. Больше ничего. Ни пачек денег, ни документов, акций или драгоценностей. Драная книга. Злость была просто зашкаливающей. К тому же звук теперь остановился прямо за спиной хвоста. Он приказал себе не поворачиваться, но боковое зрение непроизвольно скользнуло по одному из зеркал. И он за это мгновение успел увидеть себя. Толстого, вспотевшего, всклокоченного. А позади... Позади что-то волосатое, бесформенное. «Хочешь меня? Хочешь, малыш?» Хвост, несмотря на обещание не поворачиваться, медленно повернулся, но смотрел теперь на нее не прямо, а боком, виновато. «Шалун!» — прошелестело по спальне. «Любишь мамошку? Смотри, смотри!» Хвост из-под лобья взглянул на жуткое тело, лишь отдаленно напоминающее женское огромными бедрами и невероятно толстым задом, а еще длинными плоскими грудями, лежащими на арбузном пузе. Ее глаза пытались заглянуть в его. Она протягивала волосатые, как у обезьяны, руки к нему. Мухи роились вокруг этого вонючего тела и жужжали, сводя хвоста с ума. «Мама!» — прошептал хвост. — «Я люблю тебя. Ты знаешь, но ты умерла давно. Я хоронил тебя. Я видел тебя мертвую. Хочу тебя. И ты меня. Помнишь, как ты...» Жирная старуха, напоминающая медведя с острыми желтыми когтями, потянулась к нему. Хвост упал на пол, обхватил колени руками, уткнулся лицом в них и заскулил. «Мам, прости!» Чудовище навалилось на него. Вся комната была забита оружием. Бес, открыв рот, рассматривал этот в натуральном смысле слова музей. Здесь имелось все, что только можно было пожелать. От ножей, кортиков, сабель и мечей до современных пулеметов и боевых дронов. Йо! Все, что смог, он растерянно протянуть. Он пошел вдоль вычурных резных витрин, вглядываясь под стекла в устройство для отнятия жизни. Перед некоторыми экземплярами он останавливался, восхищенно скользя взглядом по металлическим и деревянным изгибам, украшенным узором и инкрустированным драгоценными камнями. Так дошел он до специальной тумбочки возле окна, на которую падал яркий лунный свет. Опустив взгляд на лежавшую на изящной стеклянной подставке вещь, он удивленно поднял брови. «Откуда? Откуда?» Это был его пистолет. Его первый пистолет. Точнее, неуклюжая самоделка, сделанная его собственными руками. Рукоятка, выплавленная из свинца, медная, отполированная наждачкой трубка ствола, боек, ударный механизм, спусковой крючок. Даже самодельный патрон, который он тогда долго мастерил, лежал тут же. Бес осторожно взял эту вещь в руки, покрутил. Приятная тяжесть. Патрон легко вошел в ложе. Тихий смех заставил беса вскинуть голову. В окне темнел все тот же силуэт из коридора, похожий на мишень. Только теперь на нем была шляпа. Фетровая шляпа. Ее обожал и всегда носил отец. «Нашел», – прошептала тень, чуть шевельнулась, но не сдвинулась. «Только все зря. Ты же остался ничтожеством, баба. Какой ты мужик. Ненавижу тебя. Слизняк, тряпка, сопляк». Тень бормотала оскорбления, те, что всегда говорил отец, когда с презрением разглядывал его. «Неправда». Бес стиснул зубы. Повторил. «Неправда. Я крутой. Крутой, понял? Знаешь, сколько я убил?» «Знаю», – прошептала тень. «Двоих. Если считать меня. Да и то повезло. Случайно. Просто не дал мне лекарства. Это не то. Не то». Бес вскинул пистолет. Все как в тире. Только теперь отец не сзади, насмешливо и презрительно пялится на щенка, а впереди, в мишени. «Кишка тонка», – равнодушно прошипела тень. «Мамкин щенок!» Выстрел оглушил беса. Рука дернулась, облачко выхлопа ударило в лицо. Следом раздался смех. «Щенок!» Бес отбросил бесполезную игрушку, выхватил настоящий пистолет, сжал губы, прицелился. Раздался выстрел. Зазвенело стекло, фонтаном брызнувшее на улицу. Следом в разбитое окно в комнату хлынула чернота, похожая на поток гнилой болотной воды. Только это была не вода. Черная жижа моментально застыла, преобразилась в огромное существо, напоминающее механического гигантского паука. Только вместо ног у него были острые клинки. Тело вместо чешуи покрыто металлическими пластинами брони, а на голове, болтавшейся на длинной сегментированной шее, красовалась ненавистная бесу фетровая шляпа. «Не попал!» — усмехнулось чудовище. «Мазила! Я же говорил, ты — ничтожество! Но я научу тебя быть мужиком!» Тварь метнулась к бесу. Первым пришел в себя хвост. Он с трудом повернул голову, осматриваясь. Рядом, в метре, на боку лежал бес, который тихо скулил. Это было жутко. С другой стороны от хвоста обнаружился ящер. Тот молча и безучастно смотрел в потолок. Хвост приподнялся на локтях, сел. Это было не широкое круглое помещение, похожее на вершину башни, с высокими округлыми окнами. Лунный свет легко проникал сквозь них и освещал, кроме троих грабителей, стоящего в стороне человека. Хвост всмотрелся в него. Кардан. В руках подельника была книга, и Хвост тут же узнал ее. Та самая, из сейфа. Вишневая, старинная. «Кардан?» – прохрипел Хвост. «Чувак, чё за дела?» Кардан улыбнулся, направился к лежавшим. «Хвост, хвост, хвост!» — с усмешкой проговорил Кардан. «А ты молодец! Даже несмотря на помехи, вскрыл-таки сейф. Хвалю!» Он вздохнул, присел перед хвостом на корточке. На его лице блуждала знакомая ухмылочка. Немного презрения, немного жалости. «По правде сказать...» Кардан трепетно провел пальцами по обложке книги. «Сейф — все это ерунда. Даже если б ты его не вскрыл. И хозяин этого дома никогда сюда не вернется, хвост. Потому что он уже здесь. И был здесь всегда. По правде сказать...» Он встал, медленно пошел вдоль лежащих людей, внимательно вглядываясь в них. «Нам нужны вы. Повелителю нужны. А значит, и мне». Бес застонал, открыл глаза и резко сел. «Чё?» «О, бес!» Кардан подошел к тому ближе. «Пришел в себя? Отлично. А уважаемый ящер давно уже делает вид, что находится в отключке. Но мы-то знаем, что это не так. Он все слышит и думает сейчас, что лучше сделать. Да, Макс?» Кардан засмеялся. Бес попытался встать, но ноги его не держали. «Чё такое?» Забормотал он. «Ты чё за чёрт? Я тебя... Да я тебя урою, суку!» «Уроешь, уроешь», — успокоил его ухмыляющийся Кардан. Остановился посередине. «В другой жизни, возможно. Хотя... вряд ли. Другой жизни не будет». «Чё творится, братан?» Хвост попытался улыбнуться. Вроде он друг, но вышло слабо. «Ты чё задумал-то?» «Хочешь узнать?» Кардан снова присел рядом с хвостом. «Ладно, заслужил. Ты так старался. Ну, слушай». «Однажды на землю пришел повелитель. Не бог, конечно, нет. Богу до вас нет никакого дела. А вот повелителям вы нужны. Не наши никчемные тела, нет. Наши души. Эти души они собирают в книге. Вот хвост, видишь, в такие вот. Но сами они не могут касаться этих книг. Для этого им нужны проводники». «Из нас. Мой повелитель выбрал меня. Я ему за это благодарен. Невообразимо благодарен. И служу уже много веков. Взамен он дает мне силу, богатство, бессмертие. Ну как я могу не поклоняться господину? Иногда повелителю нужно восполнять души, вносить их в книгу. И знаешь, хвост, чьи души самые желанные? Думаешь, невинные, чистые? Нет. Самые грязные, отвратительные». «Мерзкие. Как вот его». Кардан встал, подошел к бесу. «Садист, убийца. Убил собственного отца, не оказав ему помощь. А потом застрелил человека. Просто так». Шагнул к ящеру. «Или вот его. Совратитель, извращенец, убийца. Изнасиловал и убил собственную сестру. Вернулся к хвосту. Или твоя, хвост. Ты что же, извращенец, подлец и насильник? Что ты делал с матерью?» Хвост закрыл руками глаза и заскулил. В этот момент помещение осветилось, и из вспышки вышла девушка. Бес сразу узнал ее. Скульптура в холле изображала именно ее. Кардан мгновенно опустился на колени, указал на троих мужчин. «Все исполнено, повелитель. Они готовы». Бес, ящер и хвост смотрели на медленно плывущую мимо них стройную белоснежную девушку в прозрачных одеждах, открыв рты. Та остановилась возле Кардана, кивнула. Тот резво вскочил на ноги, впервые за эту ночь снял очки. Глаза его вспыхнули, как две ослепительно яркие красные звезды. Книга в руках Арда откликнулась, тоже озарилась вспышкой. И приняла в себя три новых облака душ. Три новые страницы боли, ненависти и грехов. А три тела остались лежать неподвижно.